Костанкина Алексей пробирался пешком, ориентируясь на торчащий в небо штырь. Вдоль стены телецентра замеилась пестрая очередь. Из обрывков разговоров Алексей понял, что идет запись на участие в очередном шоу на тропических островах. Как черный аллигатор проскользнул приземистый остроносый автомобиль. За ним вырулил автобус «Мерседес» с охраной. С девушками в очереди случилась счастливая истерика. Охранники решительно рассекли и оттеснили толпу вопящих поклонников звезды. От автомобильного подъезда к дверям телецентра развернули ковровую дорожку. Повинуясь внезапному толчку изнутри, Алексей пробился ближе к аллигатору. Из автомобиля выпрыгнул разряженный Мануэль Бабо в высоком цилиндре и черном фраке. Поверх всей этой погребальной роскоши полами по ковру волочилась длинная волчья шуба. Кто бы мог признать в черной жемчужине прыщавого Маню, что совсем недавно голиком отплясывал самбу на Заячьем острове?